Один ушел, другой ушел, как грустно. И раны Иисуса вновь болят, но нужно сердцем полюбить Иисуса, чтоб никогда его не оставлять. Уходят от Голгофского распятия, уходят в мир, где ложь и суета, уходят от потоков благодати, не полюбив Спасителя Христа. Печален взгляд Иисуса на прощание. «Люблю», — он уходящим говорит. Он силой никого не заставляет. Возможно ли заставить полюбить? Уходят, не оглядываясь в спешке, забыв о том, как этот крест нашли, забыв, в какой запачканной одежде они когда-то ко Христу пришли. Уходят, бросив под ноги спасенье, которое Иисус им подарил. Уходят, кровь Христа предав забвенью и те слова, что Он им говорил. Уходят с равнодушными глазами, с фальшивой улыбкой на устах, с холодным сердцем, твердым, словно камень, уходят от распятого Христа. О, лучше бы они не приходили, чем распинать вот так Иисуса вновь, как можно полюбили, разлюбили, все что угодно, это не любовь. Хочу я полюбить тебя, о Боже, распятого всем сердцем, всей душой, чтобы уйти мне было невозможно, чтоб никогда ты мне не стал чужой. Люблю, но все ж еще не так, Иисус мой. Хочу, чтобы любовь росла во мне, и у креста Голгофского молюсь я. Хочу любить тебя, Господь, сильней. Если вы Христу принадлежите, но чувствуете холодок в груди, уйти от Иисуса не спешите, другого Иисуса не найти. Один ушел, другой ушел, как грустно. И раны Иисуса вновь болят. Всем сердцем нужно полюбить Иисуса, чтоб никогда его не оставлять. Аминь.